Часть первая. Каждый четвертый. Из дневников Давида Маревича. «Какая глупость!» — сказал он. «Все, что от тебя требуется, это вынуть щеколду из тела, когда умрешь. Черт возьми! Каждый делал это тысячи и тысячи раз. А то, что они этого не помнят, вовсе не означает, что они этого не делали. Какая глупость!» Джером Дэвид Селлинджер, Тедди. Глава первая. Вертеп с богиней. Отец Давида, Юрий Геннадьевич Маревич, не был сантехником, но алкоголиком был. И Давид чувствовал себя страшно далеким от мира своих прежних одноклассников из соседних цековских и совминовских домов. Юрий Геннадьевич, историк по образованию, преподавал в школе, потом работал в издательстве, потом начались диссидентские дела, вызовы в КГБ, упрямство, закончившееся судом и ссылкой за тунеядство. Отмотав срок, отец еще 5 лет жил на 101-м километре под Каширой. И только в 76-м, когда Давид уже заканчивал школу, ему удалось вернуться в Москву. К этому времени отец сделался совсем другим, молчаливым, дерганным, нелюдимым. И не пил. Никогда, ни грамма. Однажды только сорвался, и Давид понял, отец теперь пьет по-другому. Ушел в запой 10 дней, и мать едва его не выгнала из дома. Но тут как раз свершилось чудо. Давида приняли в университет. Все как-то разом нормализовалось. Отец нашел работу в отделе писем какого-то полунаучного журнала. А матери, она была тогда секретаршей у начальника райсобеса, прибавили зарплату в родной конторе. И 3 с небольшим года все катилось ни шатко, ни валко, с видимым благополучием, пока не наступил 80-й год. В ту новогоднюю ночь отец сказал, что не может не выпить после ввода наших войск в Афганистан. Выпил. И больше не трезвел уже никогда. Умер он в самом конце 83-го в больнице. А за 3 месяца до того, в ночь с 29 на 30 сентября, случилось событие, значимость которого на тот момент мог оценить только сам Давид. Да и то, разве он понял, что произошло на самом деле? Он только почувствовал, свершилось нечто, выходящее за рамки его персональной ответственности, его личных интересов, его внутреннего мира. Все получилось очень нескладно. После первого захода в парилку, даже еще не сделали по глотку, а только открыли одну бутылку пива, когда в замке с шумом повернулся ключ, и, бешено сверкая, перед ними возник Витькин старший брат. Кричать он не стал, просто подозвал к себе Витьку, и было слышно, как старший с тихой яростью выговаривал младшему, что это все-таки восстановительный центр, а не римские бани, что пиво и сигареты здесь совершенно недопустимы, что 9 человек для 4-местной сауны многовато, что спасибо еще баб с собой не привели, и что в конце-то концов он ему не первый раз все это говорит. Витька стоял, понуро опустив голову, и переминался с ноги на ногу, а остальные, поняв, что сеанс окончен, стали потихоньку вытираться, одеваться и укладываться. Витька догнал их уже во дворе, когда вовсю дискутировался вопрос, куда теперь пойти и чем заняться. Аркадий предложил совершенно дикий вариант — махнуть к нему на дачу. Он крутил на пальце ключи от отцовской «Волги» и уверял, что 6, а может и 7 человек в нее впихнется. Настолько желающих не набиралось, потому что был четверг, а не суббота. Мишель сказал, что у него в квартире хоть и 8 комнат, а такую ораву он все равно позвать не может. Дескать, их даже вахтер в подъезд не пустит. Навалились на Владика. У того как раз предки во Франции были. Но Владик быстро отбрехался. Оказалось, сеструха Клёпа сегодня день рождения отмечает. А у него с Клеопатрой договор о невмешательстве в дела друг друга. Ресторан и кафе исключались сразу. С наличностью оказалось неважно. И народ совсем уже было загрустил, когда чувствовавший себя виноватым Витька пригласил всех к себе в гараж. Идея была принята на ура. И еще успели до закрытия в магазин вино, фрукты, где прикупили пару вермута и пяток арбатского. А пива с собой было много. Давиду почему-то совсем не хотелось мешать его с вином, и словно Буриданов в осел. Он мучился проблемой, на каком из напитков остановить свой выбор. В гараже оказалось тепло и уютно, ставатная лампочка освещала чистые стены, бетонный пол и блестящего жигуленка. Нашлась скамейка, пара стульев и табуретка, а двое сели в машину, открыв с одной стороны дверцы. Стаканов на всех не хватило. Пили по очереди, как старые друзья. Но вообще-то Давид чувствовал себя чужим в этой компании. Только Витька и Аркадий учились вместе с ним в школе. Остальных он узнал позже, и знакомство с ними было шапочным. Некоторых вообще видел впервые и даже не успел запомнить имен. Признаться, и со школьными, своими товарищами, встречался он теперь редко. Давид был очень чужим в этой компании. Лишь общие стаканы и объединяли его с ними. Может, поэтому вдруг захотелось стать пьяным, чтобы все на свете сделалось проще и радостнее. Ведь на самом-то деле к чему обманывать себя? Давид радовался возможности иногда общаться именно с одноклассниками, такими непохожими на него. Когда он слушал их рассказы о жизни, совсем другой, далекой, незнакомой, манящей и отталкивающей одновременно, возникало странное, сладковатое, тревожно-тоскливое чувство. Нет, не зависти, а скорее удивления и растерянности. Чувство прикосновения к запретному, словно в 12 лет попал на фильм для взрослых или подсматриваешь в чужое окошко. А ребята рассказывали свои истории небрежно, просто не подозревая об их тайном для Давида смысле. Рассказывали, чтобы вместе посмеяться и тут же забыть. Ведь по большей части это были все-таки веселые байки с изрядной долей вымысла. Никто не обижался, если говорили прямо: «Но это ты брешешь», или «Все, что рассказывает Владик, дели на 8». Выпив вермут и перейдя на арбатское, компания слушала Аркадия, который долго и бездарно, в основном весело хихикая, сам рассказывал о пришедшем к нему однажды телемастере, тоже, очевидно, пьяном, и оттого навязчиво требовавшим у хозяина некую особенную отвертку, каковая, будучи найдена, в итоге не понадобилась. Собственно, в этом и заключался весь юмор. Ужасно смешно. И компания совсем уже была начала скисать, когда в оставленной Давидом широкой щели незакрытых дверей гаража появилась фигура Сереги Мавританова, Мавра. Он зашел на удачу, не обнаружив друзей по домам. При себе он имел литровую бутыль шикарного испанского бренди «Сота». И встречен был ликующими воплями. Компания резко поделилась на две равные почти части. Четверо, отказавшись или почти отказавшись устраивать дикий коктейль, разбежались по домам, ссылаясь на дела и самочувствие. а пятеро плюс шестой Мавр с энтузиазмом взялись за уничтожение крепкого напитка, который благодаря качественному коньячному спирту основы и тонкому изысканному букету легко проскакивал без закуски. И когда бренди почти не осталось, Витька, предусмотрительно пивший немного, предложил: «Вот что, мужики, по-моему, вариант, предложенный Аркашей, назрел». «В смысле?» — не понял Гоша, уже давно забывший, о чем шла речь. «В смысле махнуть к нему на дачу?» — пояснил Витька. «По дороге завернем на мою, а у меня там 2-литровых пузыря водки «Абсолют». «А тёлки?» — спросил Мишель, всегда остро озабоченный сексуально, независимо от количества выпитого. «Ты чё, давно в Барвихе не был? Там с девчонками не проблема?» — сознанием дела заявил Гоша. Волгу Аркашкиного отца решили не трогать. Витька предоставил свои «Жигули» из соображений удобства и вообще. Неожиданно возникло осложнение. Стартер отчаянно крутился, грозя посадить аккумулятор, а двигатель даже не чихал. «Погоди, урод, не крути», — сказал Аркадий. «Дай подумать, что это может быть». Задумались все. Давид задумался тоже. И внезапно почувствовал, что нет ничего важнее на свете, чем здесь и сейчас завести эту машину. Он никогда не был водителем и даже не изучал устройство автомобиля. Так, где-то что-то слышал на уровне среднеэрудированного человека. А сейчас вдруг увидел свечи. Он четко представил себе их конструкцию, место расположения, и ему ужасно не понравились покрытые копотью, совершенно черные и словно жирные от масла контакты. «Витька», — проговорил он незнакомым самому себе голосом, — «у тебя, наверное, свечи забросало». Витька вздрогнул, потому что был трезвее других, спросил удивленно: «А ты откуда знаешь?» «Вообще очень может быть. Вчера холодно было, я прогревался долго. А потом забыл подсос выключить. Так весь день и ездил». «Ну ты и козел!» — ласково пожурил Аркадий, которого уже начал развозить. «Значит, ща вывинтим и будем прокаливать. Это же как два пальца». «Ну, тогда мы никуда не поедем», — заныл Мишель. «Фигня все это. Я пошел домой». «Спокойно, ребята», — проговорил Давид все тем же замогильным голосом. «Не надо ничего вывинчивать, я их так почищу. Помолчите минутку». Он еще раз представил себе эти аспидно-черные контакты, мысленно надвинулся на них глазами и несколько раз с усилием моргнул. Веки его отяжелели, ресницы, казалось, загнулись внутрь, и глаза отчаянно защипало. Но он уже видел, что дело сделано. Контакты заблестели праздничной чистотой надраенного металла. Давид крепко зажмурился, инстинктивно потер глаза кулаками. Потом отнял руки и с ужасом обнаружил полоски черной сажи на первых фалангах обоих указательных пальцев. «Все?» — спросил Витька, полуиронично, полуиспуганно. «Все?» — сказал Давид. «Заводи!»